тем, которые продолжают придерживаться своего пути, несмотря ни на что, посвящается. Мне дорога дорога, это я на правильном. Мне дорога дорога, это я на правильном пути. Мне дорога дорога, это я на правильном. Не скоро дело делается, а скоро сказка сказывается. Так говорится, впереди ждала не столица. Кругом уральские лица, город Каменском именуется. Земля предков, сюда занесло меня, ах вот как. Родственники, а вы на чужой опадке. Делами почти на обе лопатки уложили украдкой. Перекочевала в карман не мой заработанная сотка метка. Да и в долг просили нередко, не отдавали, это гадко. Удар принял кротко, смог удержать на плаву свою дрейфующую лодку. В колеса палки снова, сплетни за спину. Интересно, что мне нынче вменяется в вину. Испытывал крайнюю нужду, но не свернул в сторону. Держал высоко голову, к слову, теперь все по плану. Прошел апробацию в мелодекламации. На площади аттестацию подорвала любовь в блуднице. От Копенгагена до Ниццы она была моей царицей. Но нам пришлось проститься божьей десницей. Ей вернулась старицей, немного погодя. Мне дорога дорога, это я на правильном пути. Мне дорога дорога, это я на правильном. Мне дорога дорога, это я на правильном пути. Мне дорога дорога, это я на правильном. Мне дорога дорога, это я на правильном пути. Мне дорога дорога, это я на правильном. Мне дорога дорога, это я на правильном пути. Мне дорога дорога, это я на правильном. Ну и скатертью не буду сидеть в заперти. Теперь слагать уды на паперти. Стану в Москве, но были там чревато видимо. Для Дмитрия, ведь таких там видимо-невидимо. Готовых получать деревянными, а не СКБ. Я много рэп репетировал, труды великих штудировал. Перед дверями большую жизнь, все равно страшно мне. Недавно лужи перепрыгивал, канаты в лагере перетягивал. Кричал ребятам перепередрядки с деревьев во дворе. В торопях натягивая шапку, не хотел идти на уступки. Говорил маме, что не голоден, когда ужин на столе. Перебранки в перелеске, выходили стенка на стенку. Держал оборону с друзьями в нашем городке. Когда-то Р не выговаривал скороговорки про бобров добрых, проговаривал, тренировал, поднаторел на перекор судьбе, не перемешивая краски. На палитре красным ставил тройку, обидно приговаривая бездарь, преподаватель палитре. Мы временами теряли время, неразумное молодое племя, покидали здание школы, голову сломя. А кроме физкультуры меня утомляли учебные процедуры, но все-таки золотое время, школьная пора. Мне дорога дорога, это я на правильном пути. Мне дорога дорога, это я на правильном. Мне дорога дорога, это я на правильном пути. Мне дорога дорога, это я на правильном. Мне дорога дорога, это я на правильном пути. Мне дорога дорога, это я на правильном. Мне дорога дорога, это я на правильном пути. Мне дорога дорога, это я на правильном. Мне дорога дорога, это я на правильном пути. Мне дорога дорога, это я на правильном. Мне дорога дорога, это я на правильном пути. Мне дорога дорога, это я на правильном. Мне дорога дорога, это я на правильном пути. Мне дорога дорога, это я на правильном. Мне дорога дорога, это я на правильном пути. Мне дорога дорога, это я на правильном. Мне дорога дорога, это я на правильном пути. Мне дорога дорога, это я на правильном. Мне дорога дорога, это я на правильном пути. Мне дорога дорога, это я на правильном.